Город тысячи солнц. Пролог. Дыхание вечности. Как ощущает себя человек, впервые оказавшийся внутри великого потока после своей смерти? По собственному опыту могу ответственно заявить, весьма и весьма неплохо. В некотором роде это можно было сравнить с погружением в идеально теплую, чистую, ничуть не заливающую глаза и уши воду, в которой, тем не менее, можно было легко дышать. Это было теплое, мягкое, обволакивающее и успокаивающее чувство возвращения в родной дом, сравнимое с объятиями любящей матери, которая, как бывает иногда в раннем детстве, в этот раз действительно была вездесущей. Чувство родства, неги и безопасности словно бы пронизывало это место, помогая отпустить все тревоги и провалиться в спокойный, прекрасный сон. Мне потребовалось приложить всю свою силу воли и многолетний опыт волшебника по контролю над своим разумом просто для того, чтобы не уснуть в этом месте и сохранить ясность сознания. Слишком уж хорошо здесь было. Река душ на первый взгляд больше напоминала океан, чем реку или поток. Я словно бы находился в странной, бледно-зеленой и слегка туманной воде, которая была похожа по цвету на воду в бассейне, что был в поместье моей семьи в детстве. Совпадение, подстройка восприятия под воспоминания, видят ли остальные то же, что и я. Смотреть вокруг было одновременно легко и сложно, но, к счастью, у меня уже был некоторый опыт духовного восприятия. В безграничном зеленоватом океане было множество небольших светлячков, что вместе со мной, похоже, неторопливо двигались в каком-то направлении. Рассмотреть дальше не удавалось, зрение словно бы сбивалось, превращая воды океана душ в непроглядную пелену. Увидеть себя со стороны было чуть сложнее, но оказалось вполне возможным. В общем и целом, я не особо отличался от остальных светлячков за одним единственным исключением. Мое собственное духовное тело словно бы окружал странный, серебристо-белый ореол света, словно некая броня. Дело рук Духа Света, с которым я говорил перед смертью, или нечто иное. Несмотря на прекрасное самочувствие и отсутствие каких-то видимых проблем, вскоре я ожидаемо заскучал. Сложно определить, с какой скоростью двигался поток, но очевидно, в состоянии бодрствования в нем придется находиться некоторое время. Вполне возможно, благоприятное, усыпляющее воздействие – это своего рода защитный механизм, а большая часть душ, скорее всего, так и пребывает в блаженной полудреме по пути, даже не вспоминая, какую дорогу проделала. Но любопытство было сильнее, и потому я принялся испытывать некоторые теории, что выдвигали как мастера-волшебники прошлого, так и мои современники. Двигаться внутри потока оказалось невероятно сложной задачей. Странное чувство, словно бы прикреплен к некоторой незримой нити, по которой скользишь в неизвестном направлении. Если сильно напрячься, можно слегка замедлить или ускорить свое движение, но не более того, оторваться, все равно что попытаться сдвинуть гору голыми руками. Некоторые теории видных ученых утверждали, что если поток способен переносить души, то, вероятно, является сам по себе чем-то вроде магического источника или запредельно энергетически насыщенной среды, и, как следствие, опытный мастер мистических искусств способен поглотить часть этой энергии и усилить себя с ее помощью. Увы, все попытки сделать это оказались тщетными, создавалось впечатление, что мне не хватает или знаний, или навыков для того, чтобы проделать что-то подобное. Создавалось впечатление, что я словно в неком энергетическом коконе, и он для меня непроницаем. Единственным способом отслеживать собственную силу и энергию так и осталась одна лишь возможность слегка замедлять или ускорять движение. Это достаточно быстро утомляло, подводя меня на грань сна. Впрочем, если не двигаться, простейшая медитация проясняла разум и восполняла силы очень быстро, но никакой прибавки к возможностям я не заметил. Поэтому оставалось только наблюдать за окружением, и, если сперва мне казалось, что вокруг меня поток одинаковых светлячков, хорошо присмотревшись, я понял, что это не так. Души, находящиеся рядом со мной, почти неуловимо отличались друг от друга. Это сложно было определить беглым взглядом, глазомер словно бы сбоил, с трудом определяя расстояние от одного светлячка до другого, если, конечно, в океане душ вообще применимо понятие глазомера. Но если долго задержать внимание на одной из душ, а затем на другой, некоторые отличия можно было заметить, пусть и с некоторым трудом. Одни были чуть более тусклыми, другие чуть более яркими. Некоторые были побольше остальных, а некоторые меньше. Вполне возможно, имелись и более глубинные отличия, которые я просто не умел различать, Родная мне школа магии такие понятия, как душа, вообще не затрагивала, хотя я и сумел нахвататься по верхам некоторого количества иных знаний в последние годы жизни. Поэтому даже простой созерцательный опыт чужих душ был занимательным, хотя и судить о чем-то наверняка без нужных знаний я не мог. Можно было бы сделать предположение, что от размера или яркости свечения зависит сила или опыт души. Но как понять, что от чего зависит? Является ли мелкий, но очень яркий светлый шарик молодым и более сильным, или может быть наоборот, более крупный, но тусклый? Это более мощный вид души. Учитывая, что я чувствовал себя словно бы находящимся в неком коконе, может быть, это просто оболочки, сформированные великим потоком. И под тусклой, но большой оболочкой, таится более молодая и слабая душа, которая требует больше защиты. Или наоборот, сильная, но которой легче навредить, поэтому оболочка плотнее и тусклее. Вопросы без ответов. Понятно было только то, что ничего не понятно. Однако со временем я заметил иное, более явное отличие – раны. Некоторые светлячки выглядели так, будто имели повреждения совершенно разного вида. Одни имели черные прожилки по всей поверхности, иные – словно похожи на яйца с треснутой скорлупой, третьи – словно надломанные и светились странными, неестественными цветами, сигнализируя о некой магии, а четвертые – будто бы обгрызены и обглоданы каким-то зверем. Разнообразие видов повреждений было колоссальным, но из наблюдения за такими душами я вывел интересную закономерность. Они словно регенерировали. Было похоже, что нахождение внутри великого потока каким-то образом стабилизирует и исцеляет духовные повреждения. Трещины, раны и царапины затягивались, черные прожилки исчезали, а неестественные цвета словно бы затухали, возвращая чистое, размеренное свечение, почти не отличающиеся от остальных светлячков. Сложно сказать, сколько я наблюдал за различными душами, иного занятия все равно не было, а вариации их повреждений и оттенков, казалось, были бесконечны. Однако этот процесс созерцания прервал странный, неестественный, медленно нарастающий гул. До этого мига звуков внутри океана душ не было, хотя это по какой-то причине совсем не напрягало. Гул усиливался, обращаясь в звон, так, как бывает после взрыва огненного шара совсем рядом, особенно впервые. А потом, с оглушительным звоном словно бы что-то рядом со мной лопнуло, разрываясь. И меня непреодолимой силой потащило в сторону, вырывая из потока душ, и унося в неизведанные глубины бескрайнего океана. Вот здесь-то и начиналось самое интересное. Судя по всему, поток душ, в котором я проводил все свое время, был отнюдь не единственным и являлся всего лишь одним небольшим течением посреди бесконечного океана силы. Ореол серебряного света вокруг меня словно бы взбесился, ускоряясь, и принялся нести меня в одном ему известном направлении. Бледно-зеленые воды океана душ иногда сменялись участками цветов голубого неба, белого света, пурпурных глубин или красно-оранжевых потоков, и огромным множеством иных оттенков и цветов, названия которых я даже не знал. Это была странная, непонятная мне навигация в этом чудесном месте, и чем дальше мы летели, тем меньше я понимал. Некоторые участки мы проскакивали на невероятной скорости, за считанные секунды, в иных замедлялись, переходя на тихий ход. Иногда меня устраивало в очередной поток странных душ, равняя с их скоростью, а иногда я словно обгонял всех, с огромным ускорением метаясь по извилистой дороге. Порой мы проносились через иные потоки наискосок, а иногда и вовсе двигались в противоположную потоку сторону. В некоторых местах попадалось что-то вроде барьеров внутри океана душ, места, которые не могли миновать те или иные души, меняя свое направление. Некоторые ведущие меня ореол света огибал, другие проходил насквозь, словно бы не замечая, третьи с грохотом проламывал силой, заставляя разбиваться на мириады осколков. Это было похоже на какой-то безумный забег в невероятном лабиринте бескрайнего океана энергии, и я совершенно сбился с толку насчет того, как тут вообще ориентироваться. Однако светлый ореол, похоже, знал свое дело, упрямо таща меня одному ему известными тропами в неизвестном направлении. Иногда мы проскальзывали то, что я счел выходами в реальные миры. Разнообразные области силы, входя в которые, потоки душ словно бы ухали в странный водоворот, исчезая, поэтому было легко предположить, что дальше происходит рождение. Некоторые области были свободны, включая в себя души сразу из нескольких потоков, иные отделены фильтрующими барьерами, пускающими в себя лишь часть душ. Самыми интересными были те, что находились под охраной, Странные существа, словно стражи, находились рядом, пристально оглядывая проходящие мимо них души. И это было самым удивительным, потому что даже за долгие годы путешествий и жизни в моем родном мире мне не доводилось видеть подобных существ. Одни напоминали морских обитателей странного вида, вторые – крылатых гуманоидов, третьи – гигантов, состоящих из странного камня, четвертые – словно бы были облаками разнообразной силы, подобными тому, с кем я говорил перед смертью. Стражи миров почти не повторялись, хотя иногда и имели некоторое сходство, словно бы каждый был индивидуальным, ни на что не похожим созданием. Одни были ближе к зверям, другие – к разумным, а некоторые были не похожи ни одно живое существо в принципе. Чего только стоил непонятный конгломерат из множества геометрических фигур, пребывающий в странном искажении силы, или рой из странным образом изрезанных шаров, каждый из которых был похож на новый, необычный глаз. Я сбился со счета, сколько миров и потоков мы посетили, и даже пытался пообщаться со стражами, которые были неподалеку. Тщетно, к сожалению, хотя некоторые и обратили на меня внимание, никаких действий по этому поводу они предпринимать явно не собирались, а на попытки как-то связаться, не реагировали. Со временем, впрочем, мне удалось заметить некоторую закономерность. Свет словно бы вел меня все более тяжелыми и старыми дорогами. Все реже и реже вокруг попадались попутные потоки, и все чаще встречные. Я помнил одно из главных правил Великого потока, о котором знал каждый жрец моего мира: ты не можешь вернуться назад, родиться вновь в том же мире, откуда пришел. Исходя из этой логики следовало, что к наиболее старым, древним мирам, через которые прошло немыслимое число разумных, потоков будет меньше, чем к молодым. И меня, похоже, вели именно к такому миру. Движение замедлялось и утяжелялось, словно бы сам океан душ вокруг становился более плотным. Попутные потоки вообще перестали попадаться, оставляя лишь встречные. Давящее, тяжелое присутствие странной силы словно бы пронизывало океан душ, заставляя ореол вокруг моей души словно бы сгибаться под его силой, а затем, наконец, перед нами возникла странная сфера, будто бы состоящая из сразу нескольких цветов, стали, серебра и непроглядной черной бездны. В ней словно бы чувствовалась угроза. К этому миру не шли потоки душ, но перед собой я заметил несколько старых, явно могущественных душ, что словно бы по собственной воле двигались к этой сфере. Некоторые проходили насквозь, а иные, их словно бы обдирало. Похоже, передо мной был некий защитный барьер, отгораживающий древний и могущественный мир, и его создатели по странному принципу фильтровали немногочисленные души, что входили в него. Желание быть отфильтрованным как-то не возникло. Я забеспокоился, усилием воли замедляя движение. В памяти всплыло окончание диалога с духом света, чья сила, очевидно, и привела меня в это место. Я хочу овладеть ими всеми, каждой магией, каждой техникой, узнать каждый путь, каждую тайну, от древнейших глубин изначального пламени до высочайших пиков льдистого океана, от ветров самих звезд до несокрушимых стен бесконечной тверди, повелевать хаосом и порядком, жизнью и смертью, временем и пространством. Я хочу быть мастером магии по праву, для всех миров, а не просто каким-то дикарем, которому повезло выучить пару фокусов. Я не могу обещать тебе этого. Это долгая дорога, которая может привести к самым непредсказуемым вещам. Однако, думаю, я знаю место, одно неплохое место, где ты сможешь начать. Там, у тебя будет шанс, этого будет достаточно. Не то, чтобы я сомневался в себе, но вся эта ситуация была очень подозрительной, потому что даже если принять за аксиому, что мне не солгали, под шансом можно понимать очень разные вещи. Что, если местная система защиты сотрет мою личность, взамен родив в какой-нибудь семье великих мастеров магии? Вполне себе шанс, вот только как-то желание стираться все равно не возникает. Тем временем серебристо-стальная сфера, обращающаяся бескрайним мраком пустоты, словно забурлила, чувствуя мое медленно приближение. На сознание словно навалился многотонный пресс. Уплотненная сила океана душ вместе с ореолом света словно бы задались совместной целью выключить мое сознание к моменту достижения защиты. Выбора отказаться и попасть в другой мир уже не было. Оставался лишь один – встретить новый мир и его защиту, будучи в своем уме, или довериться тому, кто послал меня сюда, и неизвестность впереди с невероятной силой страшила, заставляя испытывать ужас и трепет. Я прислушался к молчавшей интуиции и решительно отпустил сопротивление, соскальзывая в темный, страшный сон, не зная, что ожидать далее. Но, в конце концов, ты не можешь стать великим магом, не имея хотя бы крупицу храбрости, так ведь? Аркантракс, сектор 137, нижний уровень, 7.34 по общему времени. Это были высокотехнологичные трущобы самого худшего формата, нижний уровень Айкуменополиса, где находились самые старые, древние механизмы, заложенные еще во времена основания этой части гигантского города. Здесь не было земли, и отсюда не было выхода наружу, лишь сонмы невероятно прочных конструкций, состоящие из огромных древних труб, канализаций, очистительных механизмов и технических туннелей. Заложенная создателями колоссальная прочность и ремонтопригодность этого места позволила ему существовать долгие тысячелетия, и большая часть механизмов работала и по сей день, обеспечивая своим существованием комфорт и благополучие горожан свыше. Вполне возможно, создатели этого места даже не задумывались о том, что здесь придется кому-то жить, но, тем не менее, здесь и сейчас тут жили разумные самых разных рас, в основном бедные, несчастные, необразованные жители дна, для многих из которых роскошью был и простой обед, состоящий из чего-то большего, чем простая питательная паста из переработанной органики. Построенные из разного рода обломков дома и порядком износившиеся технические переходы в этом месте организовывали здесь настоящие лабиринты, посреди которых зачастую было очень сложно найти нужное место или нужного человека. Но среди этой мешанины нагромождения, в которой кипела пусть и неблагополучная, но все же жизнь, выделялось одно небольшое место, чистый квадрат из прочной металлоконструкции, посадочная площадка, где мог легко приземлиться небольшой флайер или любой иной летательный аппарат. Когда-то давно, по задумке, она предназначалась для ремонтных бригад, что должны обслуживать механизмы этого места, и, в некоторой степени, исполняла свое предназначение и по сей день. Не слишком большой, длиной всего в 5 метров, похожий на продолговатый прямоугольник летательный аппарат был аккуратно припаркован на краю площадки, а рядом с ним находился высокий гуманоид в закрытом скафандре со странным прибором в руках, вокруг которого выстроилась толпа оборванцев, явно жаждущая его внимания, но при этом не осмеливающиеся как-то навязываться или навредить ему. В основном это были женщины, держащие на руках детей. Гуманоид в скафандре подносил к ним свой прибор, испускающий тонкий сканирующий конус света, затем брал анализ крови и внимательно изучал показатели на экране. Чаще всего после этого он отдавал ребенка обратно матери или отцу, кратко описывая состояние, но иногда бережно забирал и относил к летательному аппарату, где помещал в мягкий, специально подготовленный бокс. Это была явно рутинная, привычная для него работа, однако на одном из детей он остановился, похоже, встретив нетипичные показатели. «Что-то не так?» – обеспокоенно спросила молодая женщина в капюшоне, одетая в какое-то длинное, изодранное в полах тряпье. «Все в порядке», – качнул шлемом гуманоид, повторно изучая показатели прибора. «Даже слишком хорошо, я бы сказал, редко бывает так, что ребенок идеально здоров, мы его забираем». Женщина торопливо кивнула и поспешно передала ребенка на руки проверяющему, словно бы боясь, что тот передумает. Ребенок отправился в один из подготовленных боксов, а проверяющий продолжил свою работу, внимательно отбирая среди отдаваемых детей подходящие кандидатуры по одному ему известному принципу. Вскоре к нему присоединился напарник в схожем скафандре, и вдвоем они быстро заполонили все места в своей машине и забрались внутрь. Внутренности летуна состояли всего из 2 частей, большого грузового отсека, наполненного боксами для детей, в котором кроме них была всего пара ящиков с инструментами, и 2 места для пилотов спереди, которые можно было закрыть и отделить от грузового отсека в случае необходимости. Двери с шипением закрылись, и мелодичный женский компьютерный голос произнес: «Корпус герметичен. Фильтрация воздуха произведена успешно. Ресурс фильтра – 11,83%. Обнаружены новые токсичные примеси синтетического происхождения – А-135, А-189, А-194». Голос методично перечислял найденные примеси, пока 2 гуманоида усаживались в креслах 1-го и 2-го пилота, снимая шлемы. Под шлемами оказались вполне простые люди: первый, мужчина в возрасте, с коротко стриженными седыми висками, и второй, явно помоложе, но бритый почти на лысо. «Что думаешь?» – обратился к напарнику седой, проводя предполетную подготовку. «Шестая банда опять наркоту делает», – скривился молодой. пробили каким-то направленным взрывом из дрянной самопальной взрывчатки одну из труб, выкачали воду, обрубив снабжение этому сектору, и организовали там подпольную лабораторию. Ничего нового, ничуть не удивился Седой. Воду починил, да, серьезно кивнул второй пилот. Из лаборатории хрен выгонишь, надо бойню устраивать, сам понимаешь. Но я перенаправил поток через соседние многофункциональные трубы и заменил сломанные колонки, проблем больше не предвидится. Разве что опять что-то сами сломают, обязательно сломают, фыркнул Седой, берясь за штурвал. Даже не сомневайся в этом. Летательный аппарат принялся медленно, с усилием подниматься в воздух. Второй пилот тяжело вздохнул и закрыл грузовой отсек, нажав несколько кнопок на стене. Я уже не первый раз на нижних уровнях, но никак не могу привыкнуть к этому безумию. Они же сами себе жизнь портят. И, наверное, я никогда не пойму, почему разумные вообще живут в этом месте. Это же худшая дыра в мире. Они здесь родились. Пожал плечами Седой. Не то, чтобы у них был выбор. Сейчас, да, но ведь когда-то нижний уровень пустовал, возразил молодой. И я более чем уверен, что администрация сектора не занималась сбросом людей на нижние уровни. Это просто бессмысленно. Технические туннели, судя по схемам, вообще не предназначены для проживания здесь людей в течение долгого времени. Тут и вода-то есть только потому, что ремонтные бригады могли задерживаться на несколько дней в случае тяжелых повреждений, на случай войны или глубинной орбитальной бомбардировки, например. Так и есть, легко согласился более опытный пилот. Но, видишь ли, в чем дело, об Аркантраксе идет хорошая слава. Многие считают, что наш мир – это манна небесная, лучшее место для жизни. И разумные, как крысы, пытаются проникнуть на корабль, полный хороших припасов, и совершенно разумные доводы про то, что гражданство выдают далеко не каждому, их не останавливают. Вот и проникают внутрь, сквозь любые щели, селясь на нижних уровнях, в пустошах, где угодно. Конечно, можно было бы просто включить систему очистки и сжечь всех живых на нижних уровнях нажатием одной кнопки. Но это редко какой сектор делает, и только в случае серьезной угрозы. Мы же не звери какие, а нормальное, цивилизованное общество. Проблемы от нижних секторов, конечно, имеются, но ничего такого, с чем мы не могли бы справиться. Да и приток рабочих рук иногда бывает полезен, не зря же мы детей забираем. Так что мы просто помогаем им немного, настолько, насколько это не обременительно. Второй пилот бросил на детей в боксах взгляд и протянул с легкой, беззлобной завистью. Счастливчики, я полжизни в армии провел, чтобы получить гражданство, а этим оно достанется, считай, почти с рождения. Не завидуй, наставительно хмыкнул Седой. У нас с тобой прекрасная, совершенно не пыльная и безопасная работа с хорошей оплатой. Делать почти ничего не надо, смену заканчиваем за пару часов порой, и опасности никакой, оружия, способного пробить твой скафандр, на нижних уровнях просто нету. Разве что залетный террорист попадет туда случайно. Мы себе можем позволить почти все, что захотим, почти не работаем и не особо рискуем. Нашли хорошее местечко лишь потому, что никогда не выходящие за пределы своего сектора снобы трусит спускаться даже на безобидные нижние уровни. А вот как сложится судьба этих детей, это загадка, сам знаешь. Гражданство тяжело получить, но лишиться его легче легкого. Второй пилот откинулся в кресло и хрустнул шеей, устраиваясь поудобнее, и слегка прикрыл глаза, глядя на проплывающие перед ним высоченные столбы зданий с многочисленными переходами, между которыми их небольшой летун ловко маневрировал, поднимаясь все выше и выше. Старик был прав, их жизнь и в самом деле сложилась куда лучше, чем могла бы. В таком случае, улыбнулся молодой, нам остается только пожелать им удачи. Глава 1. Гранит истины. Аркантракс, сектор 137, верхний уровень, детский общеобразовательный приют для гуманоидных рас 9, общее время, 13:43. Я стоял перед большим, в несколько раз превышающим мой рост и ширину темным окном и мрачным, тяжелым взглядом смотрел на простирающийся до горизонта город. В стекле тенью отражался нахохлившийся, недовольный жизнью светловолосый мальчуган лет эдак 7 на вид. Этот мир определенно был способен свести с ума и сделать недовольным даже рассудительного, разумного и полностью адекватного человека вроде меня. Спустя 7 лет жизни в нем я мог сказать это наверняка. Первые годы были самыми простыми и понятными, сознание словно бы пребывало в детском тумане, не особо запоминая, что и как происходит вокруг, и редко вырывалась наружу. Но всему наступает конец, и с течением времени я научился понимать окружающих, бегло выучил местный язык, научился ходить и, наконец, получил почти полный контроль над непослушным и неуклюжим телом. Вместе с множеством других детей мы жили в приюте, и хотя само понятие приюта мне было хорошо знакомо, все же, церковь в моем прошлом мире занималась и присмотром за детьми. Этот приют был, определенно, самым странным местом, которое мне доводилось когда-либо видеть. И дело было отнюдь не в незнакомой архитектуре и даже не в том, что мне была совершенно незнакома расовая принадлежность 2/3 обитающих тут детей и работников, которые совершенно точно не были людьми. Это были мелочи, тем более, что все остальные были гуманоидами, и принципиальные отличия, в основном, заключались в таких незначительных вещах, как черты лица, комплекция, цвет кожи и тому подобные не слишком важные для человека широких взглядов нюансы. Учитывая, что в прошлой жизни моя собственная дочь вышла за серокожего гиганта иной расы, удивляться и возмущаться чужой расовой принадлежности было уже как-то поздно. Нет, странности заключались совершенно в другом. И если к такому превосходному изобретению, как белый туалет с подогревом и теплой водой, я привык быстро, то к иным странностям приюта я не привык даже спустя годы. Прежде всего, стоило отметить то, что в приюте не было телесных наказаний. Вещь, в принципе, совершенно логичная и привычная любому, кто когда-либо учился магии в моем родном мире. Иногда дисциплинировать ребенка с шилом в заднице без дополнительных методик стимуляции пятой точки – это совершенно невыполнимая задача. Но каким-то странным образом приют, содержащий в себе полтора десятка разных видов разумных существ, с этой задачей справлялся. Более того, отношение к детям, на мой взгляд, здесь было каким-то запредельно мягким. Как будто тут выращивают не нормальных разумных, а морских амеб, что проводит свою жизнь, болтаясь на волнах. Хочешь игрушку? Держи игрушку. Хочешь кушать сладостей? Пожалуйста, выбирай. Детям исполняли почти любые капризы, которые они могли придумать, но много ли им надо? И не наказывали почти ни за что, по крайней мере, с моей точки зрения. Единственным относительно строгим исключением были наказания за причинение вреда другим разумным. Таких детей мягко изолировали, оставляли в комнате, читали лекции о недопустимости агрессии в сторону своих сожителей, лишали сладкого. В общем, ограничивались какими-то мелочами вместо нормальной порки, лишения еды на недельку, или любого иного нормального наказания. И, что самое удивительное, каким-то странным образом эта система работала. Дети становились спокойными и послушными. Но куда более невероятной вещью была система обучения. Или, если быть более точным, отсутствие таковой. Сначала я предполагал, что здесь наличествует что-то вроде общей школы, как в церковных приютах, когда по достижению определенного возраста детей будут учить базовым предметам. Но реальность оказалась куда страшнее. Детей учили, когда они просили, чтобы их учили. Такая система обучения, по идее, не может работать по определению. Если ученика регулярно не бить палкой хотя бы чуть-чуть, он точно не сможет провести месяцы в необходимых медитациях. Как человек, имеющий за свою долгую жизнь несколько учеников, я знал это наверняка. Дети просто не имеют дисциплины, и как следствие, обучать их надо, применяя тонкую систему кнута и пряника. Не то, чтобы я не пытался обойтись без кнута, но ученик вырос в итоге самый ленивый, бездарный и бесталанный. Чуть до позора не дошло. Однако каким-то странным образом учителя и няньки в приюте умудрялись выстроить все таким образом, что дети сами просили их об уроках. «Ой, а что это там делает мой друг? Читает книжку? А как, а меня научите?» «Конечно, дорогой, научим, бери букварь, если хочешь». Так или иначе, едва поняв, как это работает, я немедленно затребовал к себе гору знаний и личную комнату. И то, и другое, представили без каких-либо вопросов, и вот здесь разверзлась бездна. Ну или вернее, гора, такая огромная, несокрушимая, бесконечная гора знаний, от которых хвататься за голову хотелось. Я принялся разбираться, с самого начала. Мир, в котором я получил вторую жизнь, назывался Аркантракс, и являлся, по своей сути, чем-то вроде торгового перекрестка для многих иных миров. Эдакий торговый город на пересечении путей, только в куда больших масштабах. Место хлебное, удачное и богатое за счет торговли, и потому местные могут позволить себе многое. Пытаясь сопоставить местное время и весы с привычными мне нормами, я выяснил, что существует целая система мер с удобной таблицей, где есть единица измерения разных составляющих мироздания. Казалось бы, отличное решение для большого, единого государства – ввести единый стандарт измерения. Проблема была в том, что я не понял 4/5 этой таблицы. Если единицу времени, длины или массы можно было легко понять и соотнести с реальностью, то некоторые пункты просто вводили меня в ступор. Допустим, количество вещества или напряженность магического поля, это я еще могу понять. Но что такое единица электрического тока? Или силы света? Чем отличается абсолютная единица температуры от термодинамической? Я окинул грустным, печальным взглядом окружающую меня личную комнату. Небольшая, но много ли надо ребенку? Личная ванная, мягкая кровать, пара снарядов для занятий спортом, стол с планшетом. От последнего я вообще первый год чувствовал себя дикарем, и это чувство не отпускало даже на 8-й год жизни. Каким-то образом местные ученые и маги научились запихивать в один прозрачный кусок стекла практически бесконечную библиотеку, и за те годы, что прошли с моего обучения чтению, я так и не разобрался в том, как это работает, хотя и научился неплохо пользоваться. Разумеется, там были необходимые учебники с ответами на все вопросы, ответами, которые породили еще больше вопросов. И еще, я отошел от окна, подобрал планшет и открыл последнюю прочтенную книгу. «Введение в гидродинамику», страница 78, а потом со стоном упал на кровать. Нет, это решительно невозможно. Предоставленная мне библиотека имела отличную систему поисков и хорошие учебники, которые могли разжевать все необходимое даже для ребенка. Но я не был ребенком, я был взрослым, даже старым человеком, получившим вторую жизнь. И все равно, знаний было настолько много, что я просто не понимал, за что хвататься первым. За 3,5 года я не изучил не то что сотой, даже тысячной части вводных курсов в различные области познания, что были здесь доступны. И видит боги, я старался, очень сильно старался. Я накинулся на знания как зверь на желанную добычу, и грыз ее, снова и снова, пока не понимал, как это работает. Однако почему-то выходило так, что чаще я просто ломал себе зубы, а учителя в приюте, пожав плечами, просто рекомендовали отложить тему на попозже или оговаривались банальными фразами, а может и сами не знали достаточно, чтобы ответить на тот или иной вопрос. Вновь взяв планшет, я принялся искать программы обучения на различные специальности, коих в этом мире было просто невероятное число. Нет, умом было легко понять, что более развитое и населенное общество очевидно будет требовать куда большее число узконаправленных специалистов. Однако чем дольше я об этом думал, тем меньше понимал, как вообще все это работает. Даже если взять банальные знания о бытовых приборах, сантехнике, архитектуре и транспорте одного единственного гигантского здания, на верхних этажах которого располагался наш приют, становилось понятно, что для его сооружения потребовался труд тысяч людей, труд специалистов разного направления. И как-то так выходило, что не было ни одного человека, который знал, как все это вместе работает, но это работало. А ведь за окном простирался город, уходящий далеко за горизонт, и я достоверно знал, что в нем существуют многие тысячи секторов, подобных сектору 137, тому, в котором я живу. Местное время и наименование были еще одной вещью, которая сперва ввела меня в некоторый ступор. Ладно, иные единицы времени, к суткам длиной в 20 продолжительных часов я привык быстро, но времени было 2 единицы, общемировое и секторальное, привязанное к ближайшей звезде. А потом я увидел на небесах вереницу из 20 солнц, плывущих по небесам в разные стороны, и целую неделю собирал свою картину мира обратно. Да, Аркантракс освещался более чем одной звездой, а также имел неофициальное прозвище «Город тысячи солнц» или «Город тысячи звезд». Самих же звезд было несколько тысяч, и они подлежали замене при необходимости. Безумный, непонятный и невероятно странный мир, и его истинные масштабы мне еще только предстояло понять, потому что в самом приюте и выданной мне библиотеке из всех карт была только карта сектора 137. На вопрос об общемировой карте мне невозмутимо ответили, что эта информация не для детей, из чего я сделал простой вывод, что, похоже, точное расположение секторов и картография является чем-то вроде стратегической тайны, в которую простых обывателей чаще всего просто не посвящают. Учитывая, что сектор 137 был больше, чем все известные мне земли моего родного мира, это выглядело разумным. Большая часть людей даже за пределы родного города выходит редко, что уж говорить о мире, который настолько велик. Пролистав список имеющихся профессий и доступных учебных заведений, я еще раз тяжело вздохнул. Судя по доступной информации, обучение на некоторые из них занимает десятки лет, но хуже всего было другое. В списках не было ничего, что я мог бы навскидку принять за магическую профессию. Ученые, техники, инженеры, медики, доступные технологии поражали воображение, но это все было не то. При этом Аркантракс явно был знаком с понятием магии как таковой, недаром одной из базовых единиц измерения был коэффициент напряженности магического поля, который я сам для себя определял, как степень насыщенности энергии окружающей среды. Удивительно, что кто-то вообще вывел единицу измерения и научился ею пользоваться, так-то магия для многих вещь индивидуальная, и может ощущаться разными мастерами совершенно по-разному, это я знал наверняка. Помимо этого, у меня самого не произошло никакого пробуждения магического дара, которое, как мне случалось в прошлой жизни наблюдать, бывает довольно разрушительным. А если кто-то и замерил мои способности к магии, это осталось для меня незамеченным. Вероятно, я все еще был могущественным повелителем пламени, душа и память никуда не делась. Однако заниматься пробуждением собственного дара к магии в новом теле и неизвестном мире, самостоятельно, не зная окружающих тебя законов, порядков и даже того, как магия вообще будет работать здесь. Я еще не сошел с ума, чтобы рисковать вызвать огненный шторм в приюте, полном детей, или даже на редкой экскурсии в городе. И даже если бы нашлась подходящая пустошь, так недолго и снова на перерождение отправиться. Магия, вещь опасная и не терпящая ошибок, это в нас, магов, вбивали крепко. В копилку странностей добавлялся еще и тот факт, что все учителя и няньки в приюте относились ко мне совершенно нормально, так же, как к любым другим детям, полностью игнорируя любые возможные нестыковки в поведении. Вот только я был совершенно точно уверен, что кардинально отличаюсь от большинства детей. Даже лучший лицедей с трудом бы смог выдать себя за ребенка, а уж старик, проживший почти 3 столетия, вроде меня, имитировать детское поведение я даже не пытался, на это изначально не было шансов. В некотором роде это делало меня идеальным ребенком, я не плакал, не гадил где попало, не портил чужих вещей и спокойно соблюдал немногочисленные правила, с подозрением смотря на реакцию остальных. Однако год шел за годом, я учился, впитывал знания, и реакции все еще не было. 3 недели назад, по моим прикидкам, прошел 7-й год моего нахождения в этом мире. Точной даты я не знал, ибо по неизвестной мне причине года здесь вообще не измеряли, используя в качестве отсчета некие галактические циклы, что было аналогом смены дня и ночи, и на текущий момент мой возраст в них перевалил за 2000. Может, в разных секторах города по-разному года считают, возможно, кто-то сказал бы, что в 7 лет человеку спешить некуда, но я привык к иной жизни. В этом возрасте многих юных неофитов уже начинали учить магии, а если предположить, что у меня в какой-то момент проявится старый дар, который я активно развивал всю прошлую жизнь, то я вообще был ходячей бомбой с потенциальной угрозой массовых смертей вокруг, а некоторые полученные знания только усиливали эту опасность. Например, теперь я вполне себе представлял, почему происходят взрывы муки на мельницах, и, пожалуй, даже смог бы реализовать схожий эффект объемного взрыва своей магией, значительно усилив эффект. Поэтому, бросив еще один взгляд на темный, безмятежный вечерний город за окном, я решил, что время настало, и пошел делать то, на что на моей памяти не решался ни один ребенок, а именно, посетить кабинет главы приюта. Место, которому выпала судьба быть моим первым домом в новой жизни, возглавляла на первый взгляд совершенно обыкновенная женщина по имени Лидания Тилон, стройная, лет 40 на вид, с небольшой сединой в прическе. Она напоминала мне знатную леди, но при этом всегда была заочно спокойна, уверена в себе, и никогда не повышала голос на детей. Странным образом она умела как заинтересовать малышей, так и привлечь, и пристроить к делу детей постарше, и, вдобавок к этому, вызывала у детей необъяснимый, уважительный трепет. Женщина, конечно, неоднократно говорила, что двери ее кабинета всегда открыты для всех желающих, но вот желающих, как правило, не находилось. В некотором роде она вызывала у меня уважение, пускай я и считал, что выстроенная ею система обучения и жизни была запредельно странной. Она, похоже, успешно работала долгие годы и не сказать, что детям здесь было на что жаловаться, они безмятежно взрослели в практически идеальных условиях. Она впустила меня после короткого стука, впрочем, дверь действительно была открыта. «Заходите, мистер Лайт, и присаживайтесь». Я был в ее кабинете впервые, и он, на мой взгляд, казался довольно аскетичным. Тонкий, удобный стол, небольшой закрытый шкаф, диван и небольшое кресло для посетителей, достаточно минималистичная обстановка. Единственным роскошным предметом в кабинете было удобное, высокотехнологичное кресло, в котором сидела сама Лидания, которая набирала какой-то текст на голографическом интерфейсе, быстро и ловко бегая пальцами по буквам. Вполне возможно, она делала несколько дел сразу, но экран компьютера с моей стороны было не видно. «Добрый вечер, мисс Стилон. Я хотел бы поговорить с вами». Женщина ненадолго улыбнулась, поощрительно кивнув мне, не отрываясь от своего занятия. «Разумеется, я всегда рада выслушать своих воспитанников». Несколько долгих мгновений я раздумывал, как лучше построить диалог. Изображать ребенка перед опытным учителем, пожалуй, гиблое дело, да я и раньше особенно не стремился. Тем не менее, допустимость рассказа тех или иных вещей оставалась для меня неизведанным полем. Никаких упоминаний о том, что в обществе Аркантракса принято делать с людьми, сохранившими память прошлой жизни, мне не встречалось. С равным успехом это может быть как отсутствие каких-либо мер, так и неприятная изоляция, если не убийство. Не то, чтобы я сильно боялся смерти, особенно теперь, зная, как устроена загробная жизнь, но ее все же хотелось бы избежать. Взвесив плюсы и минусы, я заговорил. Я хотел бы поговорить с вами не как воспитанник с учителем, а как взрослый человек, с взрослым человеком, уточнил я. Вы считаете себя взрослым человеком, мистер Лайт? На мой взгляд, это очень амбициозное заявление для вашего возраста. В голосе директрисы приюта слышалась легкая улыбка, приятная, но ничуть не насмешливая, не дающая повода для обиды. Согласен, легко кивнул я. Однако я полностью сохранил воспоминания своей прошлой жизни, а это почти 3 столетия жизненного опыта. Поэтому, в некотором роде, я не считаю себя ребенком, и по этой же причине хотел бы поговорить на равных, насколько это возможно. Мисс Стилон на миг замерла, останавливая набор текста, а затем нажала несколько кнопок, похоже, завершая свои дела, и, отодвинув экран в сторону, посмотрела на меня пристальным, внимательным взглядом, но без капли угрозы. «Мистер Лайт, мне, конечно, очень импонирует ваше доверие, однако давайте тогда сразу расставим точки над «и». Разумеется, я внимательно отношусь ко всем детям в моем приюте и стараюсь замечать все детские проблемы и нестыковки в поведении. Вашему поведению мог способствовать ряд причин: врожденная гениальность, незамеченная травма, память прошлой жизни или даже банальный легкий аутизм, что не определяется медицинскими приборами. Это не важно. Важно, что вы все еще ребенок небольшого возраста, который находится под моей опекой и ответственностью, и поэтому я в любом случае окажу вам всю необходимую помощь, как человек, заменяющий вам родителей. Так принято воспитывать детей в нашем секторе, и я не вижу причин изменять этому принципу только потому, что вы сохранили память прошлой жизни. Если вы согласны с этим принципом, то, полагаю, мы можем поговорить. А если нет, то вам, пожалуй, стоит отправиться к себе в комнату и подумать о своем поведении, прочитав пару книг о принципах вежливого и спокойного сосуществования с другими разумными. Настоящий ребенок, или молодой подросток, возможно, возмутился бы таким подходом. Молодые вообще не любят любые ограничения своей свободы. Более опытные и разумные, вроде меня, относятся к этому философски. Старости более присуще степенное, размеренное поведение. Так что повода спорить и возмущаться ограничением в правах я не видел. Новая жизнь на то и новая. Меня вполне устраивает такой подход. Легко согласился я. Существуют какие-нибудь законы, регулирующие людей вроде меня, в нашем секторе и в целом по перекрестку? Нет, насколько я знаю. Отрицательно качнула головой мисс Стилон. Однако, возможно, в иных секторах могут быть правила и протоколы на такой случай. Так или иначе, как воспитанник моего приюта, вы сейчас зарегистрированы как будущий гражданин Аркантракса, а это означает, что никто и ничто здесь, за редким исключением, не может ограничивать вашу свободу, кроме меня, как опекуна, несущего за вас ответственность. Можно примеры исключений? С интересом заерзал в кресле я. Преступления разного рода. Серьезно посмотрела на меня женщина. Убийство, измена родине, помощь в проникновении в наш мир опасных сущностей извне. За серьезные преступления, наносящие вред иным жителям, вы можете быстро лишиться гражданства. Проступки, которые не привели к жертвам, как правило, не караются лишением гражданства. В этом случае в ход идут более мягкие наказания, например, штраф или принудительные работы. Жизнь разумного, лишенного гражданства, в нашем мире не стоит ничего, в самом прямом смысле. Обычно я не говорю этого детям, но раз уж зашел разговор о преступлениях и границах, и вы хотите поговорить по-взрослому, все пункты перечислять можно долго, и у вас будет время ознакомиться с ними позже. Однако общий принцип наших законов можно выразить очень просто. Вы можете делать все, что захотите, пока это не несет прямого или косвенного вреда другим гражданам. В отношении же иных разумных, вы вольны поступать так, как хотите, до тех пор, пока к нам не явится армия вторжения, чтобы отомстить за ваши преступления. В этом случае, боюсь, вступит в дело пункт о нанесении косвенного вреда другим гражданам. Это довольно необычный и весьма свободный подход к законам. Почесал затылок я. Мисс Стилон выпрямила спину и вскинула подбородок, смотря на меня с некоторой гордостью. Так и есть. Аркантракс – свободный город. Однако эту информацию вы и так можете найти в своем планшете. Полагаю, вас интересует что-то еще? Да. Пожалуй, прежде всего меня волнует безопасность окружающих. Серьезно кивнул я. В прошлой жизни я был магом, и не скажу, что слабым. Пожалуй, мне было бы по силам разрушить это здание, например. Пробуждение магического дара у одаренных детей часто сопровождается разрушениями, если рядом нет опытного мастера, способного подавить силу пробуждающегося своей собственной. Я, конечно, умею контролировать себя и свою силу, но совершенно точно не знаю, как на меня повлияло перерождение в новом мире, как работает магия именно здесь, и какие последствия будут в случае неудачного эмоционального взрыва, который легко можно упустить в процессе взросления. У нас всех детей время от времени проверяют на предмет наличия способностей и забирают в специализированные центры обучения во избежание инцидентов. Может быть, я пропустил это в раннем детстве, однако я совершенно точно уверен, что сохранил как минимум часть способностей, и потому здраво опасаюсь за жизнь окружающих. Полагаю, не сообщать об этом и далее, просто бесчестно. Что, если пробуждение моих способностей обернется огненным тайфуном на сотню метров в стороны, который я с непривычки не сразу смогу обуздать? Мне бы совершенно не хотелось навлекать на приют подобные проблемы, здесь же дети живут. Я вас услышала, мистер Лайт, серьезно и спокойно ответила мисс Стилон. Подождите, пожалуйста, несколько минут, мне надо сделать пару звонков. Внимательно наблюдая за женщиной, я не подметил признаков страха или паники. Глава приюта спокойно набрала на компьютере неизвестные мне символы, кажется, связываясь с кем-то. Затем задала несколько вопросов, не стесняясь моего присутствия, выслушала ответ и позвонила кому-то, кто, по всей видимости, был ответственным за безопасность нашего района, и строгим, сухим тоном описала ему мои опасения, выслушав ответ. «Полагаю, вам нечего опасаться в этом плане, мистер Лайт», закончив со звонком, сообщила мне директриса. «В нашем секторе установлены магические подавители достаточно высокого уровня, и поэтому коэффициент напряженности магического поля находится на стабильно низкой отметке. В таких условиях самопроизвольное пробуждение способностей магической направленности почти исключено. Для этого вам, вероятно, придется употребить огромную и потенциально смертельную дозу психоактивных веществ, насыщенных энергией, и сильно постараться. От подобных экспериментов над собственным здоровьем я, конечно, попрошу вас воздержаться, по крайней мере до тех пор, пока вы не выйдете из-под моей опеки. Желанием проводить над собой подобные эксперименты я не горел, но и новости про наличие подавителей меня не слишком обрадовало. Это, конечно, хорошо, что они есть и безопасность на высоте, однако кто знает, как подобное поле влияет на способности к магии. Может, позитивно, были в моем старом ордене тренировки, направленные на то, чтобы продавить ауру более опытного и могущественного волшебника, помогало развивать силу и контроль над магией, а может и наоборот, угнетает способности к поглощению и накоплению силы, тут не угадаешь. Хорошо, а что насчет обучения? В списке возможных специальностей я не видел ни одной, где мог бы продолжить обучение. Информации по магии в общем доступе вообще практически нет, и я здраво волнуюсь за собственное образование. Мисс Стилон немного устало вздохнула и закатила глаза. Дети и сверхспособности. Эта тема, наверное, будет актуальна целую вечность. Женщина посмотрела на меня с легкой иронией. Вы не первые и не последние, кто задаем мне подобные вопросы. А как обучиться магии? А как собрать большую пушку? А как сделать личный телепорт? А почему мы не можем слетать в космос? Ведь тот дядя просто сел в машину и улетел. Я слегка смутился. В самом деле, подобное желание, конечно, выглядело несколько детским. Окружающий меня новый мир и в самом деле демонстрировал немало чудес, и многие дети с живым любопытством интересовались тем, как самому овладеть и научиться ими пользоваться. Ответ на этот вопрос, на самом деле, очень прост, мистер Лайт, улыбнулась мне мисс Стилон. Наш мир полон многих чудес и многих опасностей, поэтому дети не получают доступа к опасным технологиям или навыкам, с помощью которых могут навредить друг другу. Вы представляете себе, что может случиться, если дать подростку заклинание огненного шара, или гранату, или позволить собрать плазменный пистолет, или, может быть, дать личный телепорт, а тот ошибется в настройках, или, может быть, позволить использовать редкую и опасную химию в личной комнате, вокруг будет кровь, кишки, трупы и размазанные по стенам внутренности. Любым профессиям, сопряженным с опасностью для жизни, в нашем обществе учат только тех разумных, что уже способны сами отвечать за свои поступки. Взрослых разумных, получивших гражданство, я вполне понимаю все необходимые меры предосторожности, согласился с подходом я, и как разумный человек, я готов спокойно учиться, не создавая проблем, вплоть до достижения совершеннолетия. Однако, поскольку я сам имею некоторый опыт в развитии магического дара, я твердо уверен в том, что раннее развитие в детском возрасте позитивно влияет на его силу. Поэтому хотел бы иметь возможность избежать деградации и ослабления, просто выполняя подходящие базовые упражнения. Огненные шары подождут, улыбнулся я. Женщина посмотрела на меня с легким укором, как на упрямого ребенка, и тяжело вздохнула, как будто бы вспоминая что-то. Мистер Лайт, в любом случае, несмотря на то, что я всеми руками за стремление к образованию среди моих воспитанников, я боюсь, вы не сможете получить образование интересующей вас направленности в ближайшее время. Насколько мне известно, магия учит только совершеннолетних, это высшее образование достаточно строго регулируемой направленности, сравнимой с военными технологиями. К тому же, в нашем секторе подходящих университетов просто нет, наша часть города куда больше полагается на технологии, чем на мистику. Посмотрев на время и на усталую, утомленную женщину, я решил, что лучше ее сегодня больше не насиловать бессмысленным спором. Нет значит нет, поищем другие источники информации. Того успокоящего факта, что угрозы нет, на сегодня достаточно. Хорошо, согласился я, раз вы не можете мне в этом помочь, полагаю, мне придется подождать и справиться собственными силами. Спасибо за беседу. Мисс Стилон принялась быстро набирать что-то на компьютере вновь, и кратким жестом остановила меня, едва я попытался подняться. «Думаю, кое в чем я все же могу вам помочь», — сказала она. «В нашем секторе нету подходящих учебных заведений, однако, всего через два сектора от нас есть одна из лучших магических академий Перекрестка. Не уверена, что у вас получится туда поступить, конкурс невероятно огромен, и связей в том секторе, которые могли бы помочь, у меня тоже нет. И что вы собираетесь делать?» С интересом спросил я. Женщина улыбнулась мне доброй и одновременно строгой улыбкой почтенной воспитательницы детского сада. «Организую вам экскурсию, конечно же. Вы сможете познакомиться с академией, ее преподавателями, узнать требования к поступлению, и, возможно, вам даже подскажут пару методик для стартовых тренировок или расскажут о подготовительных курсах. Все в ваших руках». Полагаю, я не удержал лицо в этот момент, потому что это, и в самом деле, могло стать идеальным раскладом. Тот самый шанс, это и вправду было бы очень неплохо. Серьезно кивнул я, поднимаясь. Думаю, время идти ко сну, мистер Лайт, кивнула мне женщина, скосив озабоченный взгляд на часы. Здоровый сон, весьма и весьма важная вещь, если не для вашего разума, то как минимум, для вашего молодого тела. Да, говоря об этом, на миг задумался я, возможно ли сменить имя. Я ничего не имею против того, что мне дали здесь, Однако свое старое имя я носил больше двух столетий, и как-то привык к нему. С этим нет никаких проблем. Легко согласилась директриса, играя пальцами по виртуальной клавиатуре. Я могу внести изменения в документы прямо сейчас. Как бы вы хотели именовать себя? Зовите меня Эрнхард. Улыбнулся я. Эрнхард Грицелиус. С учетом того, что один сектор Аркантракса по размерам ненамного отставал от целого мира, я ожидал, что организация экскурсий займет немало времени и настроился на долгое ожидание. Но мисс Стилон удивила меня, всего через неделю сообщив о том, что завтра мы отправляемся. На посадочную площадку на крыше нашего небоскреба прилетел остроносый овальный летун, немного похожий на перевернутую ракету, на удобных сиденьях которого уместился и я, и остальные дети, что с любопытством осматривали летающую машину изнутри. «Дети, внимательно пристегните ремни безопасности», — строгим голосом одернула всех мисс Стилон. «И помните, любой полет на любом летательном аппарате всегда стоит начинать с проверки всех систем безопасности. Кто будет себя хорошо вести, сможет первым записаться на курсы управления». На летуне были окна для просмотра, и некоторые залипли к ним поближе, но без особого внимания. Посмотреть на наш собственный сектор с высоты каждой мог и дома, все же, приют располагался близко к вершине одной из самых высоких башен города. Когда машина с легким гулом оторвалась от земли, я решил поинтересоваться маршрутом. «Мы отправимся прямо через два сектора?» «Нет», — мисс Стилон покачала головой. «Сейчас полетное пространство над одним из секторов временно закрыто без особого разрешения, так что мы воспользуемся общественным транспортом. Здесь и сейчас нас подвезут до магнитолитного кольца. Никто из вас, насколько я знаю, еще с ним ни знаком и никогда не покидал нашего сектора, так что, на будущее, вам будет полезно с ним познакомиться. Говорят, первая поездка – незабываемое зрелище, так что я договорилась о небольшой экскурсии и лекции для нашей группы». Дети немедленно безжалостным градом накинулись на бедную женщину, расстреливая ее сонмом вопросов. Из ее рассказа выходила следующая картина: несмотря на то, что Аркантракс был поделен на множество секторов, которые были чем-то вроде отдельных провинций со своей администрацией каждой, все они были соединены между собой общедоступным транспортом, который представлял из себя несколько невероятно длинных, протяженных и пересекающихся между собой колец, по которым ходили странного вида капсулы, и ходили с приличной скоростью. Само кольцо представляло собой огромную, проходящую через весь город закрытую трубу, возвышающуюся на больших опорах, что терялись в облаках под нами. Нас встретил жизнерадостный молодой мужчина, одетый в некоторое подобие военной формы, серебряно-синий китель с темно-синими штанами. «Мисс Стилон», — приветливо кивнул он директрисе, — «добро пожаловать, вы как раз вовремя, мы скоро отправляемся. Позволите, я прочитаю детям небольшую лекцию?» «Разумеется», — кивнула женщина. «Думаю, им будет полезно узнать как историю, так и принципы работы вашего прекрасного магнитолита. Нам выделили отдельную капсулу, и достаточно обширную, чтобы вместить несколько десятков человек». Мужчина в синем мундире произвел некоторые манипуляции с настенным компьютером, судя по всему, утверждая маршрут. Стены вспыхнули светом, словно бы становясь полностью прозрачными. Казалось, мы стоим не незримым, легко светящимся силовом поле, словно на воздухе, а вокруг нет ничего. Дети ахнули, несмотря на то, что мы еще не отправлялись, зрелище и правда было неожиданное и красивое. Ничего такого, чтобы сильно напугать, я уже примерно представлял, как работает такая технология. Окно моей личной комнаты в приюте также легко было превратить в рабочий экран, на который можно было вывести любую общественную камеру в городе, чтобы дети не скучали дома и могли всегда рассмотреть мир снаружи. Здесь, похоже, была чуть более продвинутая версия. Вся поверхность капсулы изнутри превратилась в экран, на который, передавая изображение снаружи трубы, создавая иллюзию того, что мы просто летим сквозь пространство. Убедившись, что мы все заняли свои места, мужчина начал лекцию. «Как вы, возможно, уже знаете, Аркантракс не всегда был настолько же безопасным и прекрасным городом, какой он сегодня. Возведение линии магнитолита началось в темный период нашей истории. Давным-давно, многие десятки тысяч лет назад, разные секции города связывали между собой в основном разного рода порталы и технологии пространственного перемещения. От более устаревшего транспорта в те времена многие отказались. Зачем тратить топливо в длительном перелете через полмира, когда можно просто открыть туда небольшой портал или телепортироваться, верно. Однако, пусть такая практика казалась логичной, в долгосрочной перспективе это едва не стало для города смертельной ошибкой. Сейчас уже не помнит, как именно и почему это случилось, а если и помнит, тайна этого надежно похоронена в государственных архивах, но в город произошло вторжение. И не просто вторжение, а скорее полноценный прорыв демонов, во главе с невероятно могущественным владыкой демонов. Его имя давно и намеренно стерто из памяти, но могущество его было такого, что само пространство вокруг него сбоило, ломалось и искажалось, делая невозможными или очень трудными любые перемещения в нем. Важнейшие секторы города оказались отрезаны друг от друга, а стремительный удар по правительству позволил ему обезглавить Аркантракс, взяв в нем власть. Быстро подчинив себе основные районы, владыка демонов принялся использовать город как наступательный плацдарм для вторжения во многие известные нам миры, однако его ошибкой было то, что он забыл о том, кто мы такие. Наш город – это не просто один большой мир, или один большой сектор. Нас недаром называют перекрестком миров, и мы имеем множество связей, союзов и даже колоний в разных уголках Вселенной. Поэтому, несмотря на распад правительства, отдельные лидеры как в иных мирах, так и тайных уголках Аркантракса, взяли на себя ответственность и возглавили уцелевшие силы города. В те времена их называли звездными королями, за силу и могущество, способные покорять сами звезды. Однако слуги демона хорошо умели сеять хаос и раздор, потому долгое время среди звездных королей не было единства в том, как поступить дальше. Не было до тех самых пор, пока не возвысился тот, кто сумел объединить их. Самым могущественным из всех оказался Гримми Тарсар, его острый ум и тактический гений, вкупе с невероятной мощью и достойными союзниками позволили ему одержать безоговорочную победу за право властвовать над звездными королями. С объединенными силами он обрушился на владыку демонов, и уничтожил его, освободив Аркантракс. Наш мир был изрядно разрушен и поврежден, и по сей день от той войны в иных местах остаются пустоши, небольшой участок одной из которых мы будем проезжать и в этой экскурсии. Именно после той великой войны было принято решение не полагаться на одни лишь пространственные технологии и магию, но и всегда иметь резервные методы, будь то авиация, магнитолет, на котором мы находимся, или космические корабли с разнообразными технологиями сверхсветового перемещения, многие из которых вы можете регулярно видеть взмывающими в небеса. Под руководством Гриммиля была построена и эта сеть магнитолетов, позволяющая каждому гражданину города достичь любого сектора, и опоясывающая весь Аркантракс. Как быстро он летает, а сколько займет облететь все кольцо, на чем он работает. Дети немедленно загалдели, заваливая проводника вопросами, на что тот добродушно улыбнулся и слегка приосанился, кажется, довольный их любопытством. «Со скоростью света», – с достоинством ответил мужчина. «Это максимально достижимая скорость для транспортного средства в обычном пространстве без особых условий и физики искажения. Разумеется, разгоняться до скоростей, близких к свету, обычно не стоит. Это случается только в военное время, или в тех редких случаях, когда магнитолетом пользуются, чтобы попасть на другую сторону мира. Облет всего кольца на околосветовой скорости займет примерно 30 часов». Полтора галактических цикла. Сейчас это не видно, но разгон происходит за счет двигателей капсулы. Технически, в общем-то, мы с вами находимся на внутрисистемном космическом корабле, способном передвигаться в вакууме пустоты. Просто наша дорога лежит не через пустоту космоса вне нашего мира, а по давным-давно проложенной дороге внутри самого города. А магнитолетом он называется просто в дань древней технике, что когда-то летало за счет расположенных в трубе магнитов. Сейчас же магнитное поле используется только для того, чтобы избежать аварий внутри самой трубы. Умный компьютер перенастраивает конфигурацию полей таким образом, что останавливает капсулу в том случае, если есть риск аварий. И, кстати, не волнуйтесь, несмотря на то, что до полной скорости мы разгониться не будем, можете быть уверены, вам хватит впечатлений. С этими словами мужчина цепким, внимательным взглядом убедился, что все дети пристегнули ремни, и нажал какую-то кнопку, ухмыльнувшись.